Глава 15. «Ты знаешь, я начинаю думать, что мы с тобой просто притягиваем неприятности», — смеясь сказала Элизабет Тамретти. «По крайней мере, наше путешествие не назовешь скучным», — пошутила та. «Это точно», — согласилась с ней подруга. Девушки сидели на холодных кирпичах мрачной подворотни и, озираясь по сторонам, уминали булочку. Беготня по улицам незнакомого города вконец вымотала бедолаг, и они просто умирали от голода. Воспользовавшись тем, что они нечаянно забрели в безлюдный уголок города, они решили отдохнуть и перекусить, чтобы восстановить силы. Если бы кто-то из горожан проходил мимо, то очень бы удивился тому, что из пустоты падали крошки на землю, а проворная белая мышь ловко их подбирала. День клонился к вечеру, и сумерки поглощали город. «Лори, как ты думаешь, отсюда далеко до Наримета?» — поинтересовалась Лис. «Думаю, что да», — пропищала мышка в ответ. «Ведь замок Грекхэма находится в центре города, а мы отнюдь не в центре. Не думаешь же ты, что замок зла может находиться на таком отшибе, как этот?» «Конечно, не думаю», — обиделась Элизабет. «Но очень хочется поскорее попасть в него». «Блуждая по таким милым местечкам, как это, тебе не грозит в ближайшее время встретиться с Грекхэмом. Поэтому я бы посоветовала побыстрее выбраться отсюда». «Я и сама знаю, что надо уйти отсюда, но вначале давай закончим еду». Их беседу поддержала Тамрета. «А я считаю, что на всякий случай нам надо переодеться в более подходящую одежду. Если мы снимем шапку-невидимку, то в розовом мы будем уж слишком сильно бросаться в глаза». «Да уж, только где ее взять? Здесь все ходят только в черном, коричневом, зеленом и синем». «Ни о каком розовом не может быть и речи», — вздохнула из пустоты Элизабет. «Раньше я бы наколдовала нам кучу всяких вещей. Но боюсь, что сейчас это невозможно. Даже и не знаю, как нам быть. Не будем же мы отбирать одежду у прохожих». «У меня есть идея», — хитро прозвучал голос Элизабет, а после он прозвучал немного грустно. «Хотя она вряд ли подойдет». «Только не скажи, что тебе понравилась мысль отбирать одежду», — ужаснулась подруга. — «Тем более, когда я говорила о грабеже, то шутила». «А мне не до шуток. Совсем недавно мы приблизились к людным местам, но нам пришлось уйти оттуда, потому что на нас стали натыкаться рамэцы. Получается, что наша шапка-невидимка бесполезна. Нас обязательно поймают. Надо переодеться под стать горожанам и спокойно идти искать Наримет», — подытожила Тамрета. — «Конечно. Только жаль, что сапоги-скороходы тоже не помогут нам. Слишком подозрительно мы будем выглядеть, с невероятной скоростью проносясь по улицам города. Все складывается неудачно. Тем более, что наверняка на улицах ищут нас, а меня они даже знают в лицо». Тамрета печально опустила голову. «Не переживай, мы устроим так, что никто и не подумает, что ты та красотка, которая от них сбежала». Элизабет подмигнула невидимой Тамрете, но поняла, что та ее тоже не видит. «Ладно, девочки», — пропищала Лори, — «хватит болтать, пора что-то делать». Элизабет поймала мышь, которая тут же исчезла из вида, и запихнула в мешок. Чтобы была возможность хоть что-то предпринять, девушки медленно побрели вдоль по узкой улочке. Она была настолько узка, что крыши домов, стоящих по разные стороны улицы, местами соприкасались друг с другом. А поскольку вечер сгущал сумерки, сама улица была едва видна. Голодные ободранные кошки и собаки пробегали мимо. Животные с их обостренным обонянием чувствовали девушек и провожали долгим непонимающим взглядом. Один наглый огромный пес с темно-серой длинной, некогда пушистой шерстью и очень добродушной мордой увязался за ними. Большой блестящий черный нос безошибочно вел его за девушками. Сначала он шел молча, а потом разговорился. «Я чувствую, что вы молоды и прекрасны», — говорил он им. «Позвольте пойти с вами. Заодно накормите меня». Невидимая рука Тамреты протянула ему свой остаток булки. «Прости, бродяга, но это все, что у меня осталось. И в нашей сумке тоже пусто». «О, спасибо, милая леди, спасибо. Я не ел уже неделю». По виду пса можно было смело сказать, что он не ел ничего отроду, настолько он был тощим и жалким. Проглотив булочку, он довольно завилял хвостом и потрусил рядом с невидимыми людьми. «Если я могу быть вам чем-то полезен, то вы только скажите». «Чем же ты можешь нам помочь, бедолага?» Элизабет нежно потрепала свалявшуюся шерсть. «Разве что съесть зазевавшуюся горожанку и отдать нам ее одежду». Пес торжественно поднял морду и тявкнул. «Так вот в чем дело. Вам, оказывается, нечего надеть. Я думал, что у вас проблемы посерьезнее, а с этим мы быстро справимся. Пойдемте за мной. Я знаю одно неприличное место, где можно достать приличную одежду». Девушки не поняли, что имел в виду лохматый бродяга, но послушно пошли за ним, надеясь на сообразительность животного. Они быстро миновали грязный квартал и внедрились в торговый район. Девушки было пожалели, что пошли за псом, так как они еле успевали уворачиваться от встречных прохожих, но чувство безысходности толкало их на безумство. «Вот мы почти и пришли», — важно заявил пес. Он остановился у ярко выкрашенного дома, пестрящего вывесками. Его фасад был освещен разноцветными огнями, и дом бросался в глаза своим насыщенным сиянием. «Но это же бордель!» — в негодовании выкрикнула Элизабет. «Но я же искал вам не место жительства, а одежду!» — смутился пес. «И что мы должны сделать для того, чтобы получить ее? Стать такими же, как и живущие здесь женщины?» «О нет, что вы!» — засуетился пес. «Я ничего такого не имел в виду. Во дворе этого дома всегда сохнет очень много одежды». С этими словами пес скрылся в подворотне дома, а девушки поспешили за ним. Они наткнулись в потемках на какие-то пустые ящики, но все же продолжили двигаться на голос пса. В небольшом дворике на веревках были развешаны платья всех размеров. Фасоном они особо не отличались. Платья были сильно приталены, с плотно обтягивающим верхом и нескромным вырезом. «Если не задумываться, кто их носил раньше, то мы сможем приодеться в них», — заметила Элизабет, выбрав себе длинное красивое платье из зеленого шелка. Тамрети понравилось синее шелковое платье с пышными юбками. В тот же миг платья исчезли, и лишь легкое покачивание веревки напоминало о том, что на ней только что висели еще два платья. Шурша краденой одеждой, девушки выбежали со двора и опрометью помчались подальше от этого места, боясь, что их поймают за воровство. Лохматый огромный пес весело бежал за ними следом, гордо потявкивая. Пользуясь спустившейся на город ночью, Элизабет, пробегая мимо зажиточного дома, не побрезговала пирогом, остывающим на окне первого этажа, стянув его из-под носа удивленной хозяйки. А на базарной площади девушки поживились великолепными копчеными окороками и горячей буханкой хлеба.